прошел в кабинет, передав Ксению Тимофеевне. И та, не мешкая, чувствуя неладное, унесла на кухню брыкавшуюся, норовившую вырваться из рук и проскочить в кабинет к отцу, девочку. Ворча про себя, что надо бы вначале по-христиански за стол всем сесть, встретить хозяина, а тогда бы и за разговоры приниматься, Тимофеевна принялась кормить девочку, заодно налив молока в блюдечко и для кота. В эту минуту в кабинете Брюханова, решившаяся, наконец, Аленка, точно бросаясь головой в омут, сказала: «Тихон, мы не можем больше быть вместе. Я люблю другого. Одним словом, у нас было все». Брюханов, остановившийся в это время у стола, чтобы прикурить, так и остался с незажженной папиросой. На мгновение ему показалось, что в комнату ворвался черный ветер. Охватил его с головы до ног. Он сразу и бесповоротно понял, что это конец. Он старался только удержаться, не шлепнуться в зеленую покойную пасть кресла. Слепая ярость плеснулась в нем, до судорожной боли в сердце захотелось выхватить браунинг и тотчас все кончить. И рука сама собой скользнула в карман, стиснула прохладную плоскую рукоятку. Аленка завороженно следила за каждым его движением. Опять стены поплыли перед ним, его шатнуло, не твердо ступая, только бы не видеть ее застывшее испуганно чужое лицо, он прошел к окну и, уже окончательно теряя контроль над собой, схватился за штору и рванул ее вниз. Грохот падающего карниза, цветочных горшков, в большом количестве стоявших на низеньком столике у окна, отрезвил его. Комната наполнилась звоном битого стекла. Несколько раз мигнула люстра. Аленка стояла, все так же прижавшись к стене, но не сделала ни одного движения, чтобы как-то защититься, прикрыть себя. Избавляясь от искушения, слепо, почти ощупью, он обошел кресло, выдвинул ящик стола, швырнул в него браунинг, заставив себя таки разжать пальцы. Непонятно, совсем непонятно, почему он жил и зачем вся его жизнь. Ничего не понятно. С ним рядом шел человек, женщина, и у нее так и не нашлось лишнего получаса, чтобы поглубже заглянуть в ее душу, разгадать ее до конца. Предать так подло, так жестоко. Почти чугунная тяжесть была в нем. На лоб поползли складки, и только резкие нетвердые движения рук, когда он швырял браунинг, выбирал и разминал папиросу, выдавали степень искавшего в нем выхода бешенства. Сейчас точно впервые Аленка увидела его. После своих слов, сразу же обрубивших любой путь к отступлению, она оцепенела. Мучительная, сжигающая сила безрассудства, хорошо знакомым, не так давно самым близким человеке, ошеломила ее. И стало страшно от непоправимости того, что она сделала. Брюханов так и не закурил, смял в горсти папиросу, швырнул ее под ноги и рванул ворот кителя. Блестящие пуговицы посыпались, брызнули в разные стороны. «Послушай, Аленка», — сказал он хрипло, — «может, тебе показалось? А если ничего не было? Возьмем и забудем. Забудем и никогда больше не вспомним. Так, минутная твоя фантазия». Аленка, дрожа бледными ноздрями, оторвалась, наконец, от стены, завороженно пошла к нему широко раскрытыми, немигающими глазами. Ей И самой на какой-то миг показалось, что ничего не было, что вот сейчас оба они расхохочутся, прильнут друг к другу, она вдохнет пропотевший пыльный запах его одежды, и все кончится, и остановилось.